Книга вторая. Глава первая. «Полагаю, ты должен дать им имя», — произнес наставник. Когда-то давно, скорее всего, в прошлой жизни, он был человеком, но те времена безвозвратно прошли. Сейчас злой инженер являлся одной из четырех темных тварей, официально признанных Церковью Света очищенной. Обращенный, сумевший выйти из-под контроля темного бога Скрона. Тем не менее, от прежней сущности в злом инженере осталось многое. Прежде всего, аура, проявляющаяся в виде темного тумана, извечно хмурый вид, дрянное настроение и неизгладимое желание доминировать над всем и всеми. Можно, конечно, добавить еще садистские наклонности, но с этим, как мне кажется, наставник родился. «Зачем? Это же просто оружие», — ответил я, поднимаясь с земли. Хотелось на ком-то сорваться, но мне удалось сдержать эмоции. Все сбегающиеся к нам со всей арены в ожидании халявного лечения значительно превосходили меня по силе. В магической академии Заракской империи учились избранные. Дети высшего сословия, родители которых ничего не жалели для своих чад. Усилители, дарующие небывалый прирост физических параметров, превращали юношей и девушек в настоящих монстров. Что говорить, если моя напарница, Карина Фарди, с легкостью жала от груди штангу весом в 120 килограмм. 20-летняя девушка с фигурой наложницы из любовных романов. «Лечение отменяется!» — громогласно произнес злой инженер, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Просто оружие! Ты назвал свои катары простым оружием? Подъем, Салабон! Полоса препятствий сама себе не пройдет! Фарди, хватит валяться! Встала в планку! На одной руке балда! Второе за спину. Менять каждую минуту. Макс, твою скро на душу! Еще раз упадешь, будешь стоять рядом с напарницей. Ты должен пройти эти маятники. Вперед, бездарь!» Вот так и проходили мои тренировки. Под постоянные, подбадривающие и местами мотивирующие выкрики наставника. Видимо, нужно пару слов рассказать о себе, чтобы описать общую задницу, в которой мне суждено было очутиться. Я смертник по кличке Макс. Родом из славного баронского рода Валевских. Бывшего рода, потому что официально его больше не существовало. Герцог Адаевский подставил мою семью. У меня в этом не было ни малейшего сомнения, после чего всех казнил. Причем без суда и следствия. Хотя по бумагам, как мне сказали, все было чисто. Даже император одобрил такую показательную порку одной никому не нужной семьи, чтобы вся остальная империя поняла. В этом мире лишь единицы имеют право. Мне, если можно так сказать, повезло. Вместо эшафота меня определили в особую касту смертников. Качественный состав этого сообщества был весьма специфическим. Убийцы, насильники, казнокрады, просто неугодные высшим чинам лица, но даже здесь, среди отребий, люди разделились на две ветки. Тех, кто владеет магическими камнями, и всех остальных. Я попал в первую группу, и меня на 6 месяцев определили в академию для учебы, дабы я пожил чуть дольше, чем один бой с темной тварью. Ибо маги среди смертников имели свою ценность. Уже здесь, в академии, мне выдали садиста по кличке Злой Инженер, что по какой-то причине упорно называл свои издевательства тренировками, а также напарницу, волей случая оказавшуюся дочерью того самого герцога Адаевского. Собственно, на этом краткое знакомство можно завершать. Хотя есть еще кое-что. Те самые катары. Оружие мне подарила смертница по кличке Графиня. Когда-то оно принадлежало одному из ее бойцов, но разломы, что порождают темных тварей, беспощадны. Дикого, как звали того бойца, не стало. Зато у меня появились довольно интересные мечи. Или, скорее, длинные ножи. Однако, как только мы отправились обратно в Академию, представленный крепостью... Это такой высший орган здания Церкви Света. Контролер изъял у меня оружие, и больше я его не видел. Сутки спустя уже в Академии ко мне пришли какие-то непонятные взлохмаченные типы, измерили меня вдоль и поперек, чтобы через 3 дня отец Нор, официальный представитель крепости в Академии, в торжественной обстановке, то есть в присутствии ректора и главы службы безопасности, вручил мне творение местных мастеров. Автоматизированные стальные катары, подогнанные под особенности моего организма. По сути, все тот же набор пружин, но исполненный с куда большим мастерством и изяществом. Длина выдвигающегося клинка увеличилась до 25 сантиметров. Причем он получил возможность трансформации. Отныне я мог выдвигать либо тонкий шип, способный проделать дырку даже в толстой броне, либо широкий обоюдоострый клинок, чтобы кромсать плоть. Но самое странное и необычное заключалось в том, что мне позволяли носить это оружие в академии, ибо отныне оно являлось неотъемлемой частью смертника по кличке Макс. И стоит признать, сидело на мне это оружие на порядок лучше, чем предыдущее. «На сегодня с разминкой закончили», — заявил злой инженер, когда я в очередной раз сорвался с полосы препятствий. «Макс после обеда идет на полигон. Фарди на сегодня свободна. Смертник, сделай так, чтобы твоя напарница успела к завтраку». «Я тоже хочу на полигон», — прохрипела Фарди, из последних сил удерживая себя в горизонтальном положении. «Стоять в планке так непросто, тем более на одной руке. А когда на тебя сверху положили 2 10-килограммовых блина от штанги, так и вовсе нереально. Нереально для обычного человека, ибо Карина стояла так уже несколько минут. «Сестра по крепости, нужна ли тебе помощь?» Я остановился в нескольких шагах от Фарди. С момента возвращения из разлома прошла неделя, за которую мы, не сговариваясь, выработали новый стиль общения. Нарочито любезный, с четким осознанием того, что через 6 месяцев мы превратимся во врагов. Когда-нибудь я убью Карину. Либо она меня. Другого варианта не существует, чтобы романтические книги не писали. Как перестал существовать род Валевских, так перестанет существовать род Фарди. Иного не дано. «Если тебя это не сильно задержит, брат-смертник», — в сходной манере ответила Карина, позволяя мне то, за что в приличном обществе вызывают на дуэль. Я поставил девушку на ноги и принялся очищать комбинезон от прилипших опилок, стружек и не пойми чего еще. Особенно пострадала задница, на которую Карина неоднократно падала. Однако Фарди спокойно перенесла эту процедуру. Ей куда важнее было выйти с арены чистой, чем не позволить дотронуться до себя смертнику. Существу, которого официально не существует. «Сумеешь ли ты добраться или тебя проводить, сестра по крепости?» «Хотела бы я отказаться от твоего общества, брат-смертник, но не имею такой возможности». Карина на меня только что не рухнула. Сил на самостоятельное передвижение у нее уже не было. К тому же появившееся еще на первой тренировке правило о том, что прием эликсиров на восстановление разрешался только в собственных кроватях, никуда не делось. 2 служителя света, представленных ко мне и Фарди в виде контролеров, внимательно за этим следили. Что еще произошло примечательного за эту неделю? Пожалуй, есть 2 вещи, которые стоит выделить отдельно. Для начала у меня появилось четкое расписание дня. Подъем в 5:30. 30. Полчаса на гигиену и транспортировку на арену. 2-часовая разминка, после которой либо я тащил Карину обратно, либо она меня. Роли часто менялись. Душ, завтрак. С 10 до 2 дня череда занятий, часть из которых проходила в общих группах 1-го курса. Как же на меня смотрели студенты первогодки в первый день. Кажется, появись среди них Крон, страха в глазах было бы меньше. Еще бы. Смертник с оружием! Спасайся, кто может! Ладно, это лирика. В 2 часа у меня был плотный обед, после которого начиналась самая жара. Основная тренировка со злым инженером. С 4 часов и до тех пор, пока я мог дышать. Потом еще 30 минут. Ужин... Чисто технически, начинался в 9, но у меня за 7 дней ни разу не получилось до него доползти. После душа я падал в кровать и получал то, на что даже не надеялся. Личное время! 2 часа личного времени! Правда, тратить его приходилось сугубо на чтение учебников, но мои соседи-смертники пользовались своим на полную катушку, умудряясь рубиться в какую-то игру со слепленными из хлеба костями. Ровно в 11 вечера приходила смена надзирателей. Книги забирали, свет гасили. Церковники внимательно следили за тем, чтобы смертники отдыхали перед следующим днем. Вообще следили только за мной. Мужики страдали сугубо за компанию. Это было первое. Второе, о чем тоже стоит сказать, ежедневные часовые встречи с отцом Нором и одним из обладателей Красной Мантии. Время встречи постоянно менялось. Порой меня выдергивали с зарядки, с тренировки, лишали обеда. Служителей света вообще ничего не смущало. Усаживали меня за стол, устраивались напротив и начинали по сотому разу спрашивать одно и то же. Всех интересовал обрывок карты. То, как возбудились церковники, когда я рассказал о том, что получил от хозяина, словами не передать. С Столько представителей службы безопасности крепости в одном месте я еще не видел. Казалось, вся академия ими заполонилась. Чего со мной только не делали в первые дни. Исследовали, тестировали, брали какие-то анализы, заглядывали даже туда, куда заглядывать совсем не следует. Причем предупредили сразу. Любое неповиновение приведет к тому, что меня прибьют и извлекут обрывок карты уже из трупа. Остановило церковников от такого шага, видимо, только опасение, что с темного ничего получить не удастся. Мне трижды пришлось рисовать обрывок карты, что расположилась в виде отдельной пиктограммы на строке состояний, каждый раз объясняя, что заполнить недостающие куски сейчас не получится. Потому что у меня всего один из пяти фрагментов. О том, что где-то внутри меня находится один из 12 осколков камня-усилитель, ставить в известность представителей крепости я не стал. Это мой билет на свободу, и отдавать его кому-либо я не намерен. По части географии, как и геральдики, у меня имелся определенный пробел в образовании, так что я не знал, к какой части нашего мира имеют отношение мои рисунки. Хотя по реакции церковников становилось понятно, они прекрасно понимали, о каком районе идет речь. Но ставить меня в известность, естественно, никто не собирался. Не дорос. Пришлось совершать привычный маршрут. Вначале я тащил Карину к себе в дом, где мне приходилось падать на кровать, демонстрировать контролёрам целый флакон на восстановление, выпивать его, вставать на ноги и нести напарницу уже до ее кровати. Право находиться в общежитии Академии было даровано мне лично Зурган Шором. В комнате Карины приходилось еще раз демонстрировать целостность флакона, вливать его содержимое в фарди и наслаждаться несколькими минутами спокойствия. Это были те самые редкие мгновения, когда надзиратель оставлял меня без контроля. Оба церковника покидали комнату девушки, плотно прикрыв за собой дверь. «Сука, когда ж я сдохну?» — прошептала Карина, когда по телу прошла волна тепла. «Только скажи, я тебе это мигом устрою», — тут же предложил я, усевшись возле кровати. Несмотря на действие эликсира, тело все еще болело. «Главное, церковников извести, что ты действуешь по своей воле. Без принуждения». «Не дождешься. Я уже написала отцу о том, что ты жив и собираешься мстить. Уверена, в крепости ты не протянешь и недели. У герцога Адаевского большая власть, широкие связи и длинные руки». «Мне нет дела до длинных рук твоего отца». Я сжал кулак определенным образом, вызывая срабатывание катары. С характерным щелчком появился длинный шип, но тут же исчез. «Нечего себя провоцировать. Не в присутствии одной из фарди. Я буду к нему так близко, что длина рук станет только мешать». «Я прикончу тебя раньше», — заверила Карина, не сводя взгляда с моего оружия. «И заберу катары себе. Вообще наставник прав. Такому творению действительно требуется собственное имя. Можешь назвать их беспомощность или слабость, твои естественные состояния. Главное, чтобы не самодовольная дура или бездушная стерва. Ты в норму пришла? До завтрака доберешься или тебя еще и туда отвезти нужно?» «Еще чего не хватало! Меня и так чуть ли не за прокаженную считают, что я вместе с тобой тренируюсь. Вали на свои уроки. Встретимся завтра. Надеюсь, мне повезет, и ты сегодня на полигоне сдохнешь». «Ты смотри сама, не сдохни ненароком. Я хочу прикончить тебя лично». Такими любезностями мы с Кариной обменивались всю неделю. По какой-то причине церковники не боялись оставлять нас наедине. Выйдя из комнаты, я попал в плотный людской поток. Студенты торопились на завтрак, чтобы успеть на свои любимые лекции. Это четвертый и единицы с третьего курса торчали на арене с самого утра. Первый и второй курсы изволили спать как можно дольше. Хотя, если судить по некоторым опухшим лицам, спать в эту ночь им не довелось. Элита отрывалась от внезапно полученной свободы. «Принцесса!» По рядам пошел приглушенный шепот, заставившись всех прильнуть к стенке. В том числе и меня. Младшая дочь императора обитала в общежитии наряду с простыми смертными. Конечно, у нее имелись свои вольности, положенные по статусу. Личные телохранители, что однажды чуть меня не прибили, отдельный этаж, куда без приглашения был заказан путь любому студенту и даже преподавателю академии. Личный повар и даже экипаж, что всегда был готов унести ее упитанное величество в неведомые дали. Миральда Лертан царственной походкой прошлась по коридору, наслаждаясь всеобщим вниманием, и что мне не очень понравилось, ее взгляд задержался на мне. Недобрый такой взгляд. Предвкушающий. Остановившись неподалеку, Миральда обратилась к одной из сопровождающих ее девушек. только когда кого-то теряешь, начинаешь понимать, как много он для тебя значил. Граф Хамальский хоть и не слыл писаным красавцем, да и шутки его вызывали скорее скука, чем улыбку, но делал все от чистого сердца, никогда не задавал глупых вопросов. Тех, кто готов умереть ради своей принцессы, ради мимолетного шанса стать одним из ее фаворитов, слишком мало, чтобы оставлять их смерть неотплаченной. Если ты, мразь, решил, что церковники смогут тебя защитить, то глубоко ошибся. Граф Хамальский будет отомщен. Внезапно удар в затылок оказался таким сильным, что просто обязан был лишить меня головы, но вместо этого вызвал лишь большой сноп искр. Вместе с оружием у меня появилось право оставлять себе остатки маны и, как следствие, практически никогда не выключать защиту. Это значительно ускорило мое прохождение арены, позволяя блокировать некоторые особо быстрые удары манекенов, от которых я физически не мог уклониться на текущем этапе развития. Наставника это бесило, но он признавал необходимость сразу сживаться со своей новой сущностью, раз я оказался настолько слаб. Раздался чей-то истошный крик. Студенты в панике ринулись прочь из коридора, устроив давку в дверях. Миральда оказалась заключена за огромными щитами, что носили ее двое верных телохранителя, но продолжала наблюдать за происходящим. Уверен, защитных амулетов на ней больше, чем во всем разломе под нами. Все происходящее я отметил мимоходом, отпрыгивая к стене и прижимаясь к ней спиной, чтобы хоть как-то успеть среагировать на новую атаку. Судя по тому, что уровень маны просел почти наполовину, удар мне нанесли смертельный, из довольно близкого расстояния, вот только рядом никого не было. Лишь тройка каких-то бедолаг, лежащих на животе и загрязняющих пол огромной красной лужей. Этим не поможет даже магистр Смалок. Тяжело вылечить человека, когда у него нет половины головы. Движение я скорее почувствовал, чем увидел. Пространство рядом со мной неожиданно обрело плотность, превращаясь в представителя ночной братьи. Полностью черный костюм, и только прорезь для глаз говорила о том, что против тебя вышел человек, а не сама тьма. Удар вновь наносился с близкого расстояния, в живот. Уклониться или хоть как-то среагировать я не мог, потому сделал то, за что отец Нор или магистр Шор меня явно по головке не погладят. Я активировал темный шип одновременно с тем, как меч врезался в защиту, после чего выкинул обе руки вперед, выпуская катары. Живот свело дикой болью. Защита лопнула, и лезвие убийцы вошло в тело. Форма студента мало чем могла защитить, однако своего я добился. Взрыв за спиной моего противника оказался достаточно неожиданным, чтобы его отбросило вперед. Прямо на стальные шипы моих катар. Если у убийцы и имелись какие-то амулеты, они спасовали перед даром Академии. Нас накрыло облако из каменных осколков, и на пол я падал основательно израненным. Маны ноль. Лечиться нечем, живот горит огнем, угрожая захватить меня целиком, да и лицу досталось. Радовало одно. Катары показали себя с лучшей стороны. Урод, что на меня напал, закончился раз и навсегда. «Добейте его!» — завизжала принцесса, как только тьма рассеялась. «Добейте эту темную тварь! Немедленно!» Один из охранников отложил щит и даже сделал шаг в мою сторону, как раздался полный яда голос. «Принцесса желает покуситься на собственность крепости?» Голос принадлежал Карине. Понимая, что рискую потерять сознание от малейшего движения, я задрал голову вверх. В дверях, из которых я недавно вышел, стояла Фарди. Мокрая, вся в пене, наспех замотанная в полотенце, которое совершенно ничего не скрывало от моего взора, но напарницу это не смущало. Она смотрела на принцессу, выставив руку вперед. Девушка готовилась атаковать. «Ты не посмеешь!» В голосе Миральды появились панические нотки. Спектакль, подготовленный самой себе, начал давать сбой. По планам, сейчас мое тело должны были пинать толстенькими ножками. «А ты проверь. Еще шаг, и я атакую. Слово Фарди! Слово крепости! Этот смертник принадлежит церкви, и не тебе его забирать!» Что-то в голосе Карины показало, что она не лукавит. Девушка действительно атакует принцессу или ее телохранителя, если они ко мне приблизятся. «Он все равно сдохнет!» — с ненавистью произнесла принцесса. «Магистра Смалага нет в Академии. С такой раной ему не выжить. Уходим. Я уверила все, что хотела». Перед глазами начала появляться темная муть. Удар в живот оказался слишком серьезным. Собраться и проводить взглядом принцессу я уже не мог. Любое движение было бы сейчас для меня последним. Так что мне только и оставалось, что смотреть на Фарди снизу вверх, радуясь тому, что последним, что я увидел в этой жизни, оказалась не оскаленная морда твари, перекусывающей мне глотку, а прекрасное обнаженное женское тело. Пусть даже тело той, кого я при первом удобном случае прикончил бы, с превеликим удовольствием. «Пей! Пей, зараза!» Карина наклонилась надо мной и принялась разжимать рот. Я сделал невероятное усилие и приоткрыл губы. Внутрь потекла живительная влага зелья восстановления. «Сука! Слишком страшная рана! Сейчас!» Карина исчезла в комнате, чтобы тут же вернуться с несколькими дополнительными флаконами. «Пей и включай ауру! Включай, тварь темная! Не смей отрубаться!» В рот потекла еще одна жидкость, и полоска маны резко пошла вверх. Пиктограмма «Лечебная аура» находилась на строке состояния, буквально рядом, но для того, чтобы до нее добраться, пришлось приложить невероятные усилия. Тем не менее, у меня получилось, и целых 80 секунд мое состояние улучшалось. Рана чудесным образом не затянулась, но появилась надежда на спасение. Тьма от глаз ушла. «Еще!» — прохрипел я, как только аура подошла к концу. Карина сидела все время рядом, совершенно не двигаясь. Девушка понимала, что любое движение для меня сейчас сродни смерти. «Не так быстро, смертник! Ты должен мне жизнь, понял? Подтверди это! Кивни, промычи, да хоть обосрись, но я должна понимать, что ты, тварь темная, стал моим должником. Либо сдохнешь у меня на руках, а я потом вся в слезах буду рассказывать о плохой-плохой принцессе, погубившей героя разлома. Ты должен мне жизнь, и мне плевать, что я не смертник!» «Да...» прохрипел я, даже не погружаясь в долгие раздумья. «Без маны я труп. Без зелья лечения я труп. Без посторонней помощи я труп. И сейчас было абсолютно неважно, кому я оказался должен. Не темный скрон — и то выход. Пей!» Содержимое очередного флакона маны безвозвратно исчезло в моей глотке, и тут же Фарди добавила зелье восстановления. Напарница злилась. Движения девушки были рваные, дерганые. Она совершенно на себя не походила, и мне не верилось, что причина в пережитом стрессе. Не может быть стресса у человека, что сумел сохранить сознание во время первой своей вылазки в разлом. С девушкой творилось нечто непонятное, но она продолжала вливать зелье за зельем, пытаясь вытащить меня с того света. Когда появились обладатели красных мантий, я не отследил. Просто в какой-то момент коридор заполнился людьми, поднялся гул, шум, но ничего членораздельного разобрать я не смог. Состояние было настолько аховым, что приходилось через раз дышать. Вскоре тяжесть в груди исчезла. Убрали тело убийцы. Успокоившийся было живот вновь вспыхнул огнем, но мне удалось удержать себя от потери сознания. Мана уверенно подходила к нулю, и мне требовалась новая порция эликсира. Сдаваться я точно не собирался, ведь сегодня у меня появился новый враг. Турб. Столица Заракской империи. Настоящее время. «Мастер Эльор, у меня хорошая новость. Мы нашли способ выполнить ваше поручение». Прислужник склонился в поклоне, ожидая реакции. «Поясни», — потребовал мастер Эльор. Подготовка к запуску волны отнимала все силы одного из высших иерархов темного бога Скрона. Малейшая ошибка в огромной шестиметровой пиктограмме, и все придется начинать с нуля. Магия призыва, что даровал своим ближайшим приспешникам Скрон, не требовала магических камней, усилителей или других атрибутов, привычных магам. Знание, аккуратность и строгая последовательность действий и слов. Лучший результат мастера Элиора по созданию пиктограммы — 2,5 месяца. Но сейчас это кажется нереальным. Уже трижды приходилось все начинать с нуля. «Студенты постоянно заказывают себе еду в местных забегаловках. Стражники смотрят на это спустя рукава. Все привыкли к одним и тем же лицам, что доставляют еду. Никто не проверяет их сумки. Неделю назад один из наших братьев устроился в кафешку и уже сегодня доставил свою первую партию в академию. Его проверили, новое лицо. Но уже через 3-4 недели, когда он примелькается, мы сможем добавить в сумку хорошо упакованное тело и передать его вашему человеку в академии. Заказы идут постоянно. Если потребуется, можем за пару дней доставить 10 тел для инициации волны. Вашему человеку потребуется только правильно провести ритуал». «Это хорошая новость». Мастер Элиор кивнул и посмотрел на пиктограмму. Вариант с инициацией волны в разломе темному нравился больше, чем через пиктограмму. Отклики совершенно разные, да и не требовалось в разломе ничего чертить. 4 недели? Мастер посмотрел на прислужника, и тот уверенно закивал. «Хорошо, ты получил свой шанс. Докажи, что столичный ковен умеет держать слово, и Скрон тебя возвеличит. У меня давно не было учеников». Адаевск. Кабинет герцога Адаевского. Настоящее время. «Ваша светлость! Первые результаты!» Тари старался сохранять лицо и даже дождался разрешения войти внутрь, но затем помощник герцога не выдержал и, не получив позволения, принялся возбужденно рассказывать. «Хрон был доставлен в вашу лабораторию под строжайшим секретом. Курьер, что довез повозку, уже никому ничего не расскажет. Мы все настроили, протестировали и получили вот это. Работает, господин. Оборудование, что вам передали, работает. Магическая академия больше не является эксклюзивным производителем эликсиров». Тари дрожащими руками протянул своему господину небольшой флакон с замиранием сердца, ожидая реакции. Бейлемор Фарди, герцог Адаевский, взял флакон и одним залпом выпил содержимое. В слуге он не сомневался. Кто-кто, а этот травить его не будет. Не сейчас, когда так близка желанная цель. В голове появилась привычная тяжесть. Герцог закрыл глаза, отдался на волю чувств и представил свои магические камни. Одному из них не хватало как раз всего одного эликсира, чтобы увеличить свой уровень. В голове вспыхнула яркая звезда, заставившая герцога тяжело задышать. Плюс один уровень у камня поддержки. Плюс один уровень практически бесплатно. «Сколько мы можем сделать эликсиров?» «На увеличение уровня до 50 штук в неделю. Все зависит от хрона, но его наши смертники поставляют исправно. Ваша идея с магами великолепна, господин. Нюкса очень много, но мы его придерживаем, как вы и приказывали». «Нужно больше. Работайте круглые сутки, не спите, мне все равно, как ты это организуешь, но аппарат не должен останавливаться ни на секунду. Чем раньше мы создадим 1000 эликсиров, тем раньше нам поставят следующие аппараты. Выполняй». Тари ушел, а герцог откинулся на кресло и загадочно ухмыльнулся. График идет с опережением срока минимум на полгода. Господин будет доволен результатом.